Фрески. Первая. Охотник. Спасибо тебе, стрела, спасибо, сестра, что так ты кругла и остра, что оленю в горячий бок входишь, как бог. Спасибо тебе за твое уменье, за чуткий сон в моем колчине, за оперенье, за тихое пенье. Дай тебе бог воротиться ко мне. Чтоб мясу быть жирным на целую треть, чтоб кровь была густой и липкой, олень не должен предчувствовать смерть, он должен умереть с улыбкой. Когда окончится день, я поклонюсь всем богам. Спасибо тебе, олень, твоим ветвистым рогам, мясу сладкому твоему, побуревшему в огне и в дыму. О, олень, не дрогнет моя рука, твой дух торопится ко мне под крышу. Спасибо, что ты не знаешь моего языка, и твоих проклятий я не расслышу. О, спасибо тебе, расстояние, что я не увидел оленьих глаз, когда он угас.